Глава 41. Наказание и преступление. Низвержение в центр Земли было бы слишком мягким наказанием для Джилл. Кара за измену, решила Мэри, должна быть куда более мучительной. Будучи скинджекером, Джилл была в состоянии ощущать боль, когда находилась в живом теле, но физическая пытка — это на вкус Мэри слишком по-варварски. И тут ее осенило. Самой страшной казнью для Джилл будет засунуть ее в какого-нибудь отвратительного носителя и продержать в нем так долго, чтобы она никогда не смогла с него счиститься. Вся огромная туча послесветов собралась перед беседкой в городском саду. Коллегия присяжных вынесла свой вердикт, не заморачиваясь хлопотной процедурой суда. Затем Мэри объявила приговор. «Оторва, Джилл, ты признана виновной в измене и в самых тяжких преступлениях против мироздания», — провозгласила она. «Твоим наказанием станет пребывание в теле свиньи до конца твоей естественной жизни». За все время церемонии Джилл не произнесла ни слова возражения или оправдания. В первую очередь потому, что у нее во рту торчал кляп. На близлежащей ферме нашли подходящую свинью. Хрюшке не грозила ни смерть от естественных причин, ни топор мясника. Она была лучшей, призовой свиноматкой на ферме. 3 раза в год ее вязали со здоровым молодым хряком, и она приносила солидный приплод. Если бы не запланированный на ближайшее время конец света, свинья прожила бы еще не менее 8 лет. Она ожирела настолько, что больше не могла самостоятельно двигаться. Мэри самолично присутствовала при казни. Скинджекеры засунули Джилл в свинью и окружили ее плотным кольцом. Каждый раз, когда она пыталась вырваться, ее заталкивали обратно, пока она не выбилась из сил и не прекратила попытки. Через сутки, когда стало ясно, что Джилл накрепко застряла в своей тушке, скинджекеры ушли. Джилл осталась одна, если не считать нескольких хряков в соседнем загоне. Те с удовольствием предвкушали день, когда им будет позволено составить Джилл приятную компанию. После казни Джилл Мэри собрала оставшихся скинджекеров на крайне важное совещание в перешедшем кафе. Ротси с ними не было, он уже умчался искать тело Али. Временно исполняющим обязанности главы группы Мэри назначила Блёстку. Та при жизни была капитаном команды поддержки. Что ни говори, хоть какой-то опыт руководящей работы лучше, чем совсем никакого. Скинджекеры прихлебывали остатки перешедшего кофе и лакомились вишневым пирогом, честно разделив его на всех. Настроение у них было неважное. Обвинения, брошенные Джилл, все-таки отложились у ребят в головах. Мэри понимала, нужно срочно принимать меры. Она всячески старалась оградить своих подопечных от предстоящих трудностей. Но, по-видимому, этого не стоило делать. Может быть, ее скинджекерам было бы полезно знать истинные цели и масштабы своего призвания. Настал момент истины. Нельзя сказать, что Мэри не испытывала волнения. Испытывала. Потому что, хотя в ней жила несокрушимая вера в собственную правоту, в окружающих ее людях она уверена не была. Ведь вот Джилл, она же обернулась против нее. Значит, не стоит ожидать, что все без исключения разделяют ее, Мэри, точку зрения на будущий мир. Мэри еще не успела ничего сказать, как подлиза подняла руку. «Это правда то, что сказала Джилл? Что вы делаете все эти вещи нарочно?» Мэри вздохнула. Она не станет им лгать. Такая подлая личность, как Джилл, скажет все, что угодно, чтобы отвести обвинение от себя самой. Вплоть до того, чтобы исказить смысл происходящего и превратить высокий подвиг в нечто непотребное. Ребята ждали продолжения. Уклончивый ответ Мэри их явно не устроил. Ну что ж, настала пора приподнять завесу. «Приготовьтесь к тому, что я вам сейчас скажу. То, что вы услышите, нельзя назвать ни приятным, ни красивым, но оно приведет к таким чудесным, прекрасным последствиям, что вы этого даже вообразить не можете». «Так расскажите», — попросила Блёстка, — «мы готовы». Мэри собралась с духом и сказала, без обиняков, напрямик. «Живому миру скоро придет конец». Ну вот. Впервые она произнесла эти слова вслух и обнаружила, что в них есть особая магия. Теперь, когда слово произнесено, событие стало казаться гораздо более реальным. И тут, к изумлению Мэри, подал голос Подлиза. «Я так и знал!» Мэри даже слегка растерялась, но тут же поняла, что удивляться-то нечему. Живой мир сам делает все, чтобы настроить людей на нужный лад. Постоянные разговоры о конце света, об Армагеддоне, о грандиозных катаклизмах звучали везде, от церковных кафедр до светящихся экранов. Ничего удивительного, что скинджекер и Мэри уставились на нее во все глаза. Она даже почувствовала, как ее после свечения вспыхнуло ярче.